Если что-то начинает идти не так, то по закону вселенской подлости обычно неприятности лишь набирают обороты. Упавший с вершины горы камешек рискует обернуться гигантским снежным комом, носящим все на своем пути, и хороший агент обязан уметь подстраиваться к любым обстоятельствам. Так уж вышло, что в нашей конторе слово «хороший» является синонимом слова «живой». Так что я небезосновательно могу отнести это понятие к себе любимому. И когда наш содержательный разговор с шефом полиции прервал телефонный звонок, после которого Даут изменился в лице, я был готов к любым неприятностям. Звонил доктор Майлз. Положив трубку, он устало откинулся на спинку своего кресла. «Ваша потенциальная свидетельница сбежала из больницы». Услышав это, я даже почти не удивился, ожидая чего-то в этом роде. Ведь было бы слишком просто прийти к ней, расспросить о происходящем и только после этого делать какие-то выводы, не так ли? «Связанная и под препаратами, она точно сбежала сама», — лишь уточнил я. «Ее могли похитить?» «Пока рано об этом говорить, но мы обязательно выясним все обстоятельства», — сказал он, решительно поднимаясь из-за стола. «А ты?» «Уже вечереет, на соседней улице есть неплохая гостиница. Отдохни с дороги и приходи завтра в участок». «Но я бы мог вам», — поднявшись следом, начал было я, но был невежливо перебит. «Ты нам поможешь, если не станешь путаться у нас под ногами. Послушай, агент Сайфер», — уже более терпеливо продолжил Дауд, — «я буду говорить с тобой прямо». Этот город находится под моей ответственностью, и меня не слишком радует перспектива нянчиться с сопляком-федералом, только-только выпустившимся из учебки. Или где вас таких красивых готовят? Ты давай не станешь мешать мне выполнять мою работу, а я взамен поделюсь с тобой уже готовыми результатами. Договорились? Да уж, прямее не скажешь, как и ожидалось от бывшего военного, которого наверняка воротят от парней в пиджаках и галстуках, постоянно лезущих под руку со своими советами. Где бы он ни служил, наверняка столкнулся с парой другой ЦРУшников, общение с которыми оставило в его наверняка нежной и ранимой душе незаживающие раны. Впрочем, делиться своими наблюдениями, показывая таким образом интеллектуальное превосходство над ним, я не спешил. Лучше уж и впрямь спокойно переночевать в гостинице, чем за решеткой. Шеф Дауд производит впечатление эдакого крутого мужика, и с него станется, вспылив, организовать мне ночевку в местной КПЗ. Разумеется, белозубо улыбнувшись, согласился с ним я, решив не обострять ситуацию. Обстановка в городе и без того нервная. Моя история про секту тоже не добавила никому настроения. Так пусть у него сложится впечатление, что хоть что-то идет по его правилам. «Не буду больше отвлекать. Если повезет, вы успеете догнать беглянку до того, как она снова углубится в леса. Кто знает, что ее может там поджидать?» Сказав это, я кивнул на прощание и покинул его кабинет. Не считая легкого завтрака в мотеле и нескольких чашек кофе, любезно предложенных офицером Уилсоном, я целый день ничего не ел. Надеюсь, в рекомендованной мне гостинице хотя бы кормят.